Сирийская детская гвардия БААС прислала подарок высшему руководителю Ким Чен Ыну. Подарок Ким Чен Ыну передал 28 июля находящийся с визитом в нашей стране глава делегации Сирийской детской гвардии БААС Бадах Савас Пиняне, являющийся заведующим отделом по техническим делам информации и внешним сношениям через соответствующего работника.